Очевидно, он рассказывал своим слушателям что-то веселое и забавное, так как лица их были оживлены, и до слуха Мазепы долетели веселый смех и одобрительные восклицания, покрывавшие речь Самойловича. «А, вербуя!» — решил про себя Мазепа и перевел свой взор в противоположный конец зала. Сквозь открытые двери вливались в зал с каждой минутой новые толпы людей. Шум все возрастал. Но вот вдруг, словно по мановению чьей-то волшебной руки, шум сразу оборвался. В двух-трех местах еще вырвались отдельные, не успевшие смолкнуть фразы, и все затихло. Двери, из которых должен был выйти гетман, распахнулись. Впереди появились джуры с гетманской булавой и бунчуками. За ними шел Дорошенко, а за ним митрополит Тукальский, Гедеон Хмельницкий, Багун и другая знатнейшая старшина. Все молча приветствовали гетмана наклонением головы. Но вот гетман взошел на ступеньки, ведущие к его креслу, и остановился. В зале стало совершенно тихо. Слышно было даже, как кто-то в глубине залы шаркнул ногой, как кто-то перевел громкое дыхание. Кочубей подошел к гетманскому креслу и, отвесив низкий поклон, произнес: «Ясновельможный гетман, прибыли к твоей милости послы от славного войска низового Запорожского». Лицо Дорошенко вспыхнуло, в глазах отразилась необычайная радость. «От Сирко?» — переспросил он поспешно. «Так, ясновельможный гетман», — отвечал Кочубей. «Веди». Кочубей вышел из залы и, отдав распоряжение, снова вернулся на свое место. Большие входные двери распахнулись, и в светлицу вошло человек 10 богато разодетых запорожцев. Все оглянулись в их сторону. Впереди шел почтенный седой запорожец с широким шрамом, пересекавшим лоб. За ним выступали попарно его товарищи. Запорожцы были одеты с необычайной роскошью. Расшитые золотом и серебром жупаны их украшало драгоценное оружие. Пышно завитые чубы молодцевато закручивались вокруг уха и спускались еще на плечо. Все молча следили за тем, как запорожцы стройно и чинно проходили среди двух рядов, занятых старшинами, мест. «Что за чертовщина?» — думал и Мазепа, не отрывая взгляда от старшего казака со шрамом. «Сдается мне, что я его где-то видел. Не вспомню. А видел же где-то, видел». «Да в Сечи Запорожской!» — чуть не вскрикнул он вслух. «Фу ты, дьявол!» Он засновал все в памяти. «Шрам! Старый шрам! Это я у него в хате ночевал. Только как нарядился! И кто б теперь узнал его?» — улыбнулся Мазепа, вспомнив, в каком откровенном костюме был старый казак, когда они познакомились в Сечи. Гетман Дорошенко следил горящим взглядом за послами. Что привезли они ему от Сирко? Покорность? Союз? Или, быть может, упреки за дружбу с басурманами? Ох, этот Сирко! Какую тяжкую рану нанес он его сердцу! Одним своим безумным порывом оттолкнул он от отчизны тот венец, который ей уже несли славные победы. «Ох, Сирко, Сирко!» — чуть не простонал он вслух. Между тем послы подошли к гетманскому креслу и, поклонившись, остановились в некотором отдалении. Все повернулись в их сторону. «Ясновельможные паны! Гетманы наш ласковый и добродию», — начал шрам, снова поклонившись. «Шлет тебе пан атаман наш кошевой и все старшее и младшее войско запорожское, низовое товариство, свой поклон войсковой и желает тебе в бозе здравствовать». Дорошенко привстал с места и молча поклонился на слова шрама. А шрам продолжал дальше. «Ведомо стало нам, ясновельможный гетман,